Глава 41. «Это по поводу той проститутки, найденной в лесу?» Кендра обменялась с герцогом взглядом, прежде чем обратила все свое внимание на Харриса. Незадолго до этого дворецкий Харриса провел их в его кабинет, обшитый темными деревянными панелями. Викарий воодушевленно поприветствовал Элдриджа и предложил, как это принято, чего-нибудь выпить. Герцог отказался, объяснив, что они пришли не с дружеским визитом, что и побудило Харриса задать свой вопрос. «Кто рассказал вам о женщине, найденной в лесу?» — осторожно спросила Кендра. Все это время викарий игнорировал ее присутствие, но сейчас он одарил ее покровительственным взглядом. «Все уже об этом говорят. Это главная новость в деревне». «А что конкретно говорят?» «Что убили еще одну шлюху». Он пожал плечами. «И что сыщик расследует это дело, хотя он вернулся в город». Элдридж подвинулся в кресле. «Мы с мисс Донован помогаем мистеру Келли вести расследование». «В самом деле? Как это, сэр?» «Пожалуйста, не воспринимайте это как оскорбление, мистер Харрис, но нам нужно задать вам пару вопросов о вашем местонахождении вчера и вечером прошлого воскресенья». «Я не понимаю, сэр». Челюсть Харриса опустилась, он ошеломленно смотрел на герцога. «Этот взгляд уже становится традицией», — подумала Кендра. «Вы случайно не собираетесь связать меня со смертью этих шлюх, сэр?» «Мы не проводим никаких взаимосвязей. Мы проводим расследование», — поправила Кендра. «Это стандартная процедура. Задавать вопросы тем, у кого теоретически могла быть возможность совершить то или иное преступление». Кендра помнила тот самый взгляд Харриса, как будто она была диковинным созданием, которое выползло откуда-то из-под скалы, еще с первого господского ужина, который она посетила. «Это очень оскорбительно, мисс Донован», — сказал он. «Намерения вас оскорблять у нас нет». «Зачем, скажите на милость, мне совершать такое, убивать шлюху?» Кендре не нравилось, что он постоянно называл жертву шлюхой. Это можно было списать на манеру выражаться в эту эпоху, но тут был явный презрительный подтекст, как будто бы она не совсем человек. Впрочем, проститутки, вне зависимости от эпохи, не вызывали особого уважения среди своих сограждан. «Вы не ответили на наш вопрос», — заметила она. «Где вы были вчера?» Он посмотрел на нее сверху вниз. «Я писал проповеди, мисс Донован, и я писал своему отцу. Он, знаете ли, граф Кларендейл». Это было напоминание. Он был не просто скромным викарием, у него были связи. «Вас не было дома, когда мой племянник и леди Ребекка зашли к вам вчера после обеда», — вставил Элдридж и привлек тем самым внимание викария. Харрис нахмурился. «Нет, они заходили после обеда. Я уходил кататься верхом. Я часто катаюсь после обеда». «Но сегодня вы не ходили?» «Нет, сегодня у меня были другие важные дела». Кендра задавала ему стандартные вопросы. «Куда вы ходили? Что вы делали? Встречались ли с кем-нибудь? Видели ли кого-то?» «Нет, нет, нет». «Да». «Я видел вашего скитника, ваша светлость», — произнес он с подчеркнутой медлительностью. «Забыл его имя». Кендра подалась вперед. «Вы видели Томаса?» Харрис пожал плечами, делая вид, что такие мелочи его не волнуют. «Он был в лесу. Наши дороги не пересеклись. Не знаю, видел ли он меня». «Это не было алиби в полном смысле слова», — подумала Кендра. «Даже если Томас смог бы подтвердить, что видел викария, это означало бы только то, что Харрис выезжал кататься верхом. Но также было возможно, что викарий был не единственным, кого Томас видел в лесу. Она мысленно напомнила себе, что нужно еще раз навестить скитника». «А как насчет прошлой ночи и вечера прошлого воскресенья?» «Вечером в прошлое воскресенье мы с женой были в замке. Это был первый вечер вечеринки леди Этвуд». «Во сколько вы ушли?» «Тогда же, когда и другие гости, полагаю, в половине десятого». «Что вы делали после того, как покинули вечеринку?» «Мы вернулись домой и пошли спать». «Может ли ваша жена это подтвердить?» — спросила Кендра. «Моя жена спит в отдельной спальне», — ответил он сухо. Она и забыла об обычае высшего класса того времени спать в отдельных комнатах. «А как насчет прошлой ночи?» Он холодно посмотрел на нее. «Мы не отходили от норм, если вы об этом спрашиваете, мисс Донован». Она сменила тему. «Как часто вы бываете в Лондоне?» Он, казалось, был озадачен этим вопросом, но пожал плечами и ответил. «Редко. Я нахожу этот город вульгарным». «Вы знакомы с женщиной по имени Эйприл Дюпрей?» «Нет, это та самая шлюха, которую обнаружили утром в лесу». «Она та женщина, которую этим утром нашли убитой и выброшенной в лесу». Его глаза не выражали ничего, когда он внимательно посмотрел на Кендру. «Я не знал, что ее личность установили». «Да, мистер Келли узнал ее. Это хорошая новость, не так ли?» Герцог улыбнулся, но взгляд его оставался настороженным. «Теперь установление личности этого убийцы — лишь вопрос времени». Харрис снял мельчайшую пушинку со своего рукава. Он выглядел незаинтересованным в этой новости. Он либо был невероятно хорошим актером, либо был невиновен. «Хорошо», — проговорил он медленно. «Тогда мы сможем забыть об этом прискорбном инциденте». Глава 42. «Вот вам и добрый викарий», — заметила Кендра с сарказмом. Они устроились в карете и были уже на пути домой, но она больше не могла сдерживать свой гнев. «Простите?» «Что с этим парнем? Он...» «Придурок», — хотела она сказать. «Он же совсем не сочувствует людям», — сказала она вместо этого. «Он пастор, женщины умерли. Где его сопереживание?» Элдридж нахмурился. «Он не сам выбрал этот пост, мисс Донован. Это стечение обстоятельств. Для младших сыновей аристократов не так-то много возможностей для трудоустройства. Это либо что-то связанное с армией, либо с церковью. Его отец, граф Кларендейл, попросил меня назначить его на должность викария здесь. Он не хотел, чтобы его сын оказался втянутым в конфликт с Бонни». Насмешливое прозвище Наполеона Бонапарта. «Я не видел причин отказать ему в этом, хотя, боюсь, вы правы насчет отсутствия сопереживания в отношении этих девушек легкого поведения. Это вызывает беспокойство». «Это вызовет еще больше беспокойства, если Харрис окажется ответственен за эти убийства», — подумала Кендра. Герцог, должно быть, думал о том же, потому что он стал мрачен и всем видом показывал, что не желает продолжать эту тему. Они погрузились в неловкое молчание, пока карета не остановилась перед лестницей, ведущей в замок. Для проведения беседы с капитаном Харкуртом и Гэбриэлом герцог Элдриджский выбрал одну из небольших гостиных. Помещение было скорее приятным, нежели впечатляющим или красивым. Оно было выдержано в теплых винных и приглушенных серых тонах. Лакеи зашли для того, чтобы зажечь канделябры, свечи и камин, что придало всей комнате розоватый блеск. Капитана Харкурта опрашивали первым. Он зашел в комнату с выражением, которое было одновременно вежливым и веселым, ведь его вызвали на личную встречу с герцогом, что было одновременно и привилегией, и загадкой. «Вы желали поговорить со мной, ваша светлость?» «Да, надеюсь, вам понравилась вечеринка моей сестры». «Она не могла не понравиться. Леди Этвуд невероятно гостеприимна». «Две мертвые женщины, убитые по соседству, наверняка подпортили общее веселье», — заметила сухо Кендра. Харкурт замолчал, подозрительно посмотрел на нее, но согласился. «Да, это ужасно». «Пожалуйста, присядьте, капитан. Вы хотите чего-нибудь выпить?» — предложил Элдридж. «Виски, пожалуйста, сэр». Герцог налил стакан и передал его молодому человеку. «Мисс Донован, вы чего-нибудь желаете?» «Нет, спасибо». Элдридж устроился в кресле рядом с Харкуртом и внимательно посмотрел на молодого человека. «Уверен, вы в курсе, что мы расследуем смерть этих двух женщин?» «Да, сэр, до меня дошли слухи». «Тогда вы также в курсе, что в рамках этого расследования мы вынуждены задавать странные вопросы. Я должен спросить вас, где вы были вечером прошлого воскресенья и вчера во второй половине дня и ночью?» «Вчера у нас была охота на рябчиков», — без промедления ответил капитан. Он не демонстрировал, как, например, викарий, что он оскорблен тем, что его подозревают в убийстве, но его социальное положение было ниже. Кендра подозревала, что этот факт делал его более обходительным и готовым сотрудничать со следствием. «Майор Эдвардс и мистер Смит могут подтвердить, что я был с ними», — продолжил он. «Прошлым вечером я был здесь, конечно, я не покидал замок». «Спасибо, капитан Харкурт. Я знаю, что вы с моим племянником посещали петушиные бои в прошлое воскресенье после ужина в замке. Хоть мы и не можем проверить, остались ли вы до конца боев». «Да, в прошлое воскресенье была большая заварушка». «То есть вы остались там до конца боев?» — спросила Кендра. Что-то блеснуло в глазах Харкурта. «Да». «Он врет». Кендра сузила глаза. «И все это время вы были с лордом Гэбриэлом?» Он нахмурился, его взгляд упал на напиток в руке. «Это простой вопрос. Здесь не нужно долго думать, просто да или нет». Он посмотрел на нее. «Не все время, да. Как я уже говорил, там была настоящая заварушка. Легко потеряться». «Мой племянник охотился вчера с вами на рябчиков?» Харкурт взглянул теперь на герцога. «Мы выехали туда вместе, но он по пути передумал и вернулся в замок». «Один?» — поинтересовалась Кендра. «Да». «То есть вы точно не знаете, вернулся ли он в замок?» «У меня нет причин сомневаться в этом. Он выглядел не очень хорошо». Кендра кивнула. Откинувшись назад, она посмотрела на герцога, затем сказала. «Спасибо, что уделили нам время, капитан Харкурт. Надеюсь, мы не причинили вам слишком много неудобств». «Я могу идти?» «Если только вам больше нечего добавить». «Нечего». Харкурт поднялся, опрокинул свой виски и поставил стакан на соседний столик. «Спасибо, сэр». Он посмотрел на Кендру и добавил. «Мисс». Когда они остались одни, Элдридж сказал. «Будет несложно выяснить, остался ли капитан до конца вчерашней охоты. Однако то, как он говорил о прошлом воскресенье, показалось мне уклончивым». «Согласна. Он что-то скрывает о той ночи. Может, лорд Гэбриэл прольет на это свет?» Кендра с нетерпением ожидала разговора с младшим братом Алика. «У него взрывоопасный характер, а это означает уязвимость в случае давления. Если она проявит определенную настойчивость, ей, может, даже удастся получить какие-то ответы». Харкурт был прав. Гэбриэл выглядел плохо. Его кожа имела бледно-серый оттенок, глаза были опухшими и воспаленными. Когда он вошел в гостиную, из-под лобья посмотрел на Кендру, будто обвиняя ее в том, что дядя заставил его сюда явиться. Затем он стал делать вид, что не замечает ее. «Сэр, вы хотели поговорить со мной?» «Мы с мисс Донован хотели бы задать тебе пару вопросов. Пожалуйста, садись, мой мальчик». Кендра заметила, что Гэбриэл бросил голодный взгляд в сторону декантеров на столике у стены. Затем он сглотнул комок, повиновался и сел на диван напротив Кендры и герцога. «Где вы были вчера во второй половине дня?» — спросила она резко. Он недобро взглянул на нее. «Кто вы такая, чтобы задавать вопросы своим господам, мисс Донован?» «Это я дал мисс Донован полномочия проводить эти беседы, Гэбриэл», — резко произнес Элдридж. «Прошу прощения, ваша светлость, но это какой-то абсурд. Вы правда думаете, что я виновен в убийстве этих шлюх? Вы же об этом? Это черт знает что!» Кендра внимательно посмотрела на него. «Почему вы не хотите отвечать на вопрос?» «Потому что это не ваше дело, черт возьми!» «Гэбриэл!» Гэбриэл резко встал. Он засунул руки в карманы и начал ходить по комнате широкими шагами. Кендра уловила в этом смесь нервозности и гнева. И чего-то еще. Отчаяние. «Я ходил на охоту», — сказал он. «Нам сообщили, что вы рано уехали». Он гневно уставился на Кендру. «Мне не здоровилось». «Вы вернулись в замок?» «Да». «В какое время?» «Я не обратил внимания». «Сразу после обеда? Позже вечером?» «Черт возьми, я не знаю. Наверное, позже вечером». «Вы уехали с охоты и сразу же приехали в замок?» Внезапное молчание Габриэла вызвало подозрение Кендры. «Не лгите, мы узнаем правду». Он насупился, затем резко пожал плечами. «Я не сразу вернулся. Я был у реки». «Зачем?» «А что такое?» Герцог вздохнул. «Гейб, что ты делал у реки?» Габриэл провел рукой по волосам, растрепав их еще сильнее. Он снова испепелил Кендру взглядом и принялся расхаживать по комнате. «Ничего преступного. Это прекрасное место для размышлений». «В этом прекрасном месте неделю назад было совершено преступление», — подумала Кендра. Она долго смотрела на него, прежде чем приняла решение и встала. «А что насчет вечера прошлого воскресенья? Вы сказали, что были на петушиных боях. Куда вы направились на самом деле?» «Я был на петушиных боях». Она подошла к нему ближе, пока их не разделяло расстояние примерно в 30 сантиметров, и пристально посмотрела ему в глаза. Он скрестил руки на груди, а это, как знала Кендра, был инстинктивный жест, защитная реакция на ее попытку проникнуть в его личное пространство. Эту технику применяли правоохранительные органы во время допросов. Она обеспечивала дознавателю преимущество, доминирующую позицию, с помощью которой он загонял подозреваемого в угол, провоцируя на откровение. Она покачала головой и еще больше приблизилась к нему. «Нет, я так не думаю». Она видела, как на лбу у него проступил пот. «Вы, может, там и были, но не остались надолго. Куда вы отправились потом?» Он отступил назад и уперся в комод. Его подбородок воинственно выдался вперед. Он гневно смотрел на нее. «Я не убивал ту шлюху!» «Тогда скажите нам, куда вы ходили?» «Как вы осмеливаетесь говорить со мной таким образом?» «Гейб!» — начал герцог. «Скажите, куда вы ходили той ночью?» — настаивала Кендра, наседая на Габриэла. Он молчал, лишь смотрел на нее стеклянным взглядом. «Вы не очень любите женщин, не так ли, Габриэл?» Он ничего не ответил. «С чем это связано?» Она продолжала его провоцировать. «Что-то с вашей матерью? У вас проблемы с мамочкой, Габриэл?» Последовала мгновенная реакция. Он стал пурпурно-красным и страшно выпучил глаза. «Да как вы смеете?» «Больная точка», — подумала она удовлетворенно. Кендра наклонилась вперед, специально раззадоривая его. «Похоже на то, что она вас недостаточно любила или слишком любила, была слишком деспотичной. Так вы говорили себе, женщины должны знать свое место». «Вы, моя дорогая», — осторожно начал герцог. Она продолжала давить на Габриэла, не обращая внимания на замечания герцога. «Ваша мать контролировала всю вашу жизнь, не так ли? Вот оно. Бьюсь об заклад, у вас все было по строгому расписанию. Она решала, когда вам просыпаться. Заткнитесь! Когда есть, когда идти спать. Скорее всего, она даже выбирала, во что вам одеваться. Заткнитесь, Габриэл!» Боковым зрением Кендра увидела, что герцог встал, но она не отрывала свой взгляд от Габриэла. «Вы немного покраснели, Габриэл. Знаете, что я думаю? Думаю, вы не хотите, чтобы кто-то знал правду. Правду о том, что вы ее ненавидели». Он тяжело дышал от гнева. Его рот злобно скривился. Опущенные руки сжимались в кулаки и снова разжимались. «Что она вам сделала?» Кендра продолжала оказывать на него давление. «Она наказывала вас, когда вы делали не совсем то, чего ей хотелось?» «Идите к черту! Заткнитесь! Заткнитесь!» «Габриэл!» Элдридж попытался осторожно остановить его. «Поэтому вы назвали ее жестокой сукой. Вы ненавидите женщин, Габриэл. Вы ненавидите женщин так же, как ненавидели свою мать?» «Нет!» Что-то, казалось, сломалось внутри его. Она увидела это в его лице, в его горящих глазах. В ее голове с запозданием раздался предупреждающий звоночек. Она быстро отошла назад, но уже было слишком поздно. Он накинулся на нее, руками схватив ее за шею. «Заткнитесь! Заткнитесь!» Кендра отшатнулась назад. Она была абсолютно не готова к этому нападению. Внутренняя часть ее колен уперлась в диван. Она свалилась на него. Габриэл опрокинулся сверху. Его руки вцепились в ее горло мертвой хваткой, сдавливая его. Она извивалась и брыкалась, пыталась пальцами оторвать его руки. Ее ногти оставляли кровавые следы на его кистях. Сквозь громкое гудение в ушах ей показалось, что она услышала крик герцога. Над ней маячило лицо Габриэла, красное и потное, чудовищное. Ее легкие горели. Она бросила попытку высвободиться из его рук. Вместо этого она поднесла свои руки к его лицу, нажав большими пальцами на его глаза и яростно пытаясь проникнуть глубже. Он взвыл и резко поднялся, отпустив ее и свернувшись на полу. Он прижал ладони к своим глазам, ослепнув на какое-то мгновение. «Боже мой!» Кендра жадно глотала воздух, ее грудная клетка вздулась. Она заметила герцога. Он стоял весь бледный, его голубые глаза сверкали от шока. Он держал в руках красивую старинную вазу, как дубинку. Еще бы секунда, и, подозревала она, к разодранным глазам Габриэл получил бы еще и головную боль. Прислонив руки к горлу, она, шатаясь, поднялась на ноги. Ее грудь горела так, будто она пробежала марафон. «Бог мой!» — прошептал герцог. Его взгляд скользил между ее горлом, на котором уже были видны синяки, и Габриэлом. «Бог мой!» Кендра сложилась пополам, уперев руки в колени и вдыхая воздух большими глотками. «Мисс Донован, вы...» «Да, я в порядке. Дайте мне секунду, то есть минуту, может, и год». Она посмотрела на Габриэла. Он съежился на полу с прислоненными к глазам руками. Кровь сочилась сквозь нанесенные ею царапины. Пока она разглядывала его, он медленно начал опускать руки. Она видела, что к нему возвращается рассудок. Его глаза были демонически красного цвета. Белая роговица почти исчезла за полопавшимися кровеносными сосудами. «Я не... О, боже, я не хотел...» Ужас изобразился на его лице. Он взглянул на Элдриджа. «Ваша светлость! Герцог, я не знаю, что на меня нашло, клянусь!» Герцог уставился на него соответствующим ситуации ужасом. Он осторожно поставил вазу на ближайший столик. Его руки, заметила Кендра, тряслись почти так же сильно, как и ее. Он посмотрел на нее. «Мисс Донован, с вами все в порядке?» «Да, это пройдет». Ее голос был лишь слегка хриплым. Его взгляд упал на ее горло. Ярость обострила его черты. Он резко обернулся к своему племяннику, который уже вставал на ноги. «Боже милостивый! Габриэл, ты чуть ее не убил! Что ты за монстр?» Покраснение ушло, уступив место мертвенной бледности на лице Габриэла. Его глаза выделялись на этом фоне, они выглядели еще более дьявольскими. «Я прошу, я не хотел причинить боль!» «Ты схватил ее руками за шею, ты душил ее, и ты еще имеешь наглость! Нахальство, черт побери, заявлять мне, что ты не хотел причинить боль!» Элдридж орал, вперившись взглядом своего племянника, как будто впервые видел его. «Боже мой, Габриэл, это ты убил тех женщин!» Габриэл выглядел так, будто сейчас расплачется. «Нет, я... нет!» «Как я могу тебе поверить? Ты напал на мисс Донован!» «Я не знаю... «Я не хотел!» — он покачал головой в отчаянии. Его пальцы дрожали, когда он провел ими по волосам. Кендра почувствовала приступ тошноты. Она положила руку на плечо герцога. «Хватит! Отпустите его!» Герцог в изумлении уставился на нее. «Я думаю позвать бейлифа!» Бейлиф — судебный пристав в Великобритании. Паника нарисовалась на лице Габриэла. «Я клянусь вам!» «Отпустите его», — повторила она. «Я в порядке». Она не знала, кто выглядел более удивленным ее решением, Габриэл или герцог. «Мисс Донован!» «Пожалуйста!» Элдридж нахмурился. «Я не уверен». «Пожалуйста!» Он вздохнул. «Хорошо, мисс Донован, но только потому, что вы настаиваете. Габриэл, уйди! Иди в свою комнату и оставайся там!» Габриэл стоял в нерешительности всего несколько секунд, затем двинулся в сторону двери. Его походка была похожа на походку пожилого человека, сосредоточенная, но не твердая. Ей было ясно, что это последствия выброса адреналина. Она чувствовала ту же нервную дрожь. Гэбриэл открыл дверь и остановился, оглянувшись на них. Он смотрел так, будто хотел что-то сказать. Его лицо выразило колебание, но в конце концов он просто покачал головой и покинул комнату. Воцарилась мертвая тишина. Элдридж опустился на диван, так, будто не мог больше держаться на ногах. Кендра взглянула на декантеры, которые ранее привлекли внимание Габриэла. «Думаю, мне нужно выпить. Вы хотите?» Элдридж посмотрел на нее так, будто она сошла с ума. «Габриэл напал на вас, мисс Донован!» «Да, я при этом присутствовала. К черту херес», — подумала она, и выбрала более крепкий скотч. Она разлила жидкость янтарного цвета в два стакана, посмотрела на них в мягком свете комнаты, затем добавила еще. «А что, черт возьми?» Она поднесла один стакан герцогу. «Ваше здоровье», — сказала она, сделав большой глоток. Алкоголь обжег ее мягкое горло и зажег веселый огонек в животе. «Как вы можете быть такой спокойной после этого?» «Я неспокойна». Она села лицом к герцогу и подняла одну руку. Она сильно тряслась. «Чертов адреналин!» Он внимательно смотрел на нее несколько секунд, затем покачал головой. «Мисс Донован, я вас не понимаю». Она ничего не сказала. Он поднес стакан к губам и опрокинул большую порцию скотча. «Боже, Габриэл, я не могу поверить. Я просто не могу поверить, что он напал на вас». «Я специально его провоцировала». «Это не оправдание?» «Нет, у него точно не все в порядке. Я не ожидала, что его реакция будет такой физической». «Мисс Донован, это не весело. Он, скорее всего, убил этих женщин. Он вполне мог убить и вас. Я все еще думаю, что нужно пригласить мистера Хиллиарда. Алик будет опустошен». Она сделала еще один глоток. «Габриэл не наш убийца». Он ошеломленно уставился на нее. «Вы сейчас сидите здесь с синяками на горле, потому что он пытался вас удушить». «Говорю вам, я на него надавила, и он потерял контроль. Субъект не потерял бы контроль так быстро. Мне бы пришлось оказать большее давление, чем сейчас». «Вы не верите, что Габриэл убил этих женщин?» «Я думаю, если бы Габриэл убил этих женщин, то только в порыве бешенства. Это не то, с чем мы имеем дело». Она вспомнила вдумчиво сделанные порезы в области туловища жертв. Элдридж вытер трясущимися руками свое лицо. «Боже мой, это невероятно!» «Я не думаю, что он ответственен за эти убийства, но думаю, что он что-то скрывает». «Что?» «Не знаю», — она нахмурилась. «Это мне и хотелось бы выяснить». «Вы правда думаете, что он невиновен в этих убийствах?» «Нет, я так не думаю». «Габриэл только что пытался убить вас, а вы тут сейчас заявляете о его невиновности». «Речь не о невиновности», — пояснила она осторожно. «Просто не думаю, что он наш убийца». «Вы на 100% уверены в своей гипотезе?» Кендра задумалась. «Не на 100%, — призналась она наконец. «Я уверена на 99%. Это довольно хороший расклад». «А как же оставшийся 1%?» «Я могу ошибаться». Глава 43. Ей нужно было подумать, и Кендра решила подняться на самую верхушку центральной башни. Она наслаждалась прохладным ночным воздухом, который овеял ее кожу. Над ее головой светила растущая луна. Звезды горели миллиардом сверкающих пятен, разбросанных по небу. И здесь искусственные городские огни не делали их тусклее. Она знала, что небесный свод был ярче, планеты и звезды ближе к Земле. На два века ближе в разрастающейся Вселенной. Она поняла, почему Элдридж установил огромный телескоп здесь, на крыше. Она рассеянно массировала свое посиневшее горло. Она до сих пор чувствовала руки Габриэла на нем и то, как они сжимают ее, видела его лицо исказившаяся в бессмысленной ярости. Она, мягко говоря, была недовольна собой из-за того, что не предотвратила эту атаку. Она должна была знать, что психика Габриэла неустойчива. Она провоцировала его все сильнее, пока он не потерял контроль. Но все же она верила в то, что сказала Элдриджу. Да, Габриэл действительно его потерял. Если бы обе женщины были заколоты вследствие ярости и потери контроля, он был бы ее основным подозреваемым. Но они имели дело с убийцей, в венах которого текла ледяная субстанция. Убийцей, который чувствовал себя настолько спокойно, что насмехался над теми, кто вел следствие. Он специально подложил тело Эйприл Дюпрей на ту тропинку. Большая часть серийных убийц промышляли в самых темных закоулках человечества. Они не искали известности, они никогда не хотели привлекать внимание к своей персоне или к тому, что они считали своей миссией. Они совершали свои ужасные деяния, вели свою двойную жизнь так тихо, так скрытно, насколько это возможно. Но все же существует и небольшой процент тех, кто превращает это в игру. Они наслаждаются переполохом в СМИ, им нравится провоцировать полицию. Я умнее вас. Кендра знала, что это еще одна форма контроля. Деннис Рейдер, жестокий убийца из Уичты, штат Канзас, даже придумал себе прозвище СПТ — связать, пытать, убить, которое он использовал в своих посланиях общественности. С английского BTK — Blind, Torture, Kill. Он получал особое удовольствие, посылая в газеты детальное описание совершенных убийств. А Дэвид Берковиц, также известный как сын Сэма, отправлял прессе и полиции записи, в которых заявлял о себе как о монстре. «Вы не будете бояться чудовища под кроватью, если не знаете, что он там. С помощью тела Эйприл Дюпрей чудовище дало им понять, что оно здесь. И готово играть». Она потерла руки, вспоминая проведенные ими беседы. Алиби Харкурта на вчерашний день подтвердилось. Герцог опросил мужчин, присутствовавших на охоте. Они настояли на том, что капитан находился с ними все время, но она думала над тем, что он не договаривал о ночи прошлого воскресенья. Она подумала, что это может быть всего лишь ложная нить, а она не любила ложные нити. За исключением Габриэла, который сорвался как бешеный, стоило отметить, что остальные мужчины вели себя примерно одинаково во время бесед, выражая оскорбление, гнев и возмущение. А еще они сотрудничали с ними или делали вид, что сотрудничали. Что-то неприятно скреблось где-то глубоко у нее внутри. Она нахмурилась. Она перебирала в памяти все беседы. Кто-то сказал что-то, что вызвало у нее совсем легкое подозрение. Что это было? Но это что-то ускользало от нее, такое же назойливое, как и зуд, который она не могла унять. Затем еще одно чувство охватило ее. Холодное ощущение в затылке. На этот раз она сразу установила источник. Она знала, что уже не была в одиночестве на крыше. Она медленно повернулась и вгляделась в темноту, полную теней. Пока она смотрела, одна из теней отделилась, приняв форму мужчины. Она напряглась, когда серебряный свет луны упал на точеные черты Алика. Когда он подошел к ней, она двинулась в сторону небольшого лестничного пролета, ведущего с парапета на крышу. Он опередил ее на полпути и подал руку, чтобы помочь ей. Она немного помедлила, затем отдала ему свою руку, почувствовав тепло его ладони своими холодными пальцами. Его взгляд остановился на отметинах вокруг ее шеи, его рука при этом крепче сжала ее. Зеленые глаза казались бесцветными под луной. Кендра попыталась определить эмоции, которые вспыхнули в них. Злость, да. И она подумала, что это были угрызения совести. «Это Габриэл сделал с вами?» Он поднял другую руку, его пальцы коснулись темных пятен. Прикосновение было едва заметным, но ее кожу после него заколола. «Вы предупреждали меня. Это моя ошибка». «Нет». «Он мой брат». «Вы не нянька своему брату». «Черт возьми, ему нужна нянька». Он нахмурился, смутившись. Герцог сказал, вы не считаете, что это он убил тех проституток? Он объяснил вам, почему я пришла к этому выводу? Ему не хватает контроля или какая-то подобная чепуха? Может, это и казалось им чепухой. «Мы ищем очень определенный типаж», — сказала она ему. «Я специально подвергла вашего брата сильным переживаниям, чтобы увидеть, как он отреагирует. Я знала, что у него деликатное отношение к матери. Я использовала это против него, понимаете?» «Я понимаю, что Гэбриэл пытался вас удушить, мисс Донован. Первая девушка тоже была задушена». «Это не одно и то же». Она сложила руки на груди. «Когда-нибудь кто-то спровоцирует его, и у него в руках будет оружие, или он просто задушит того, кто не сможет дать отпор. Но это будет импульсивным актом. Он сделает это сгоряча». Алик печально посмотрел на нее. «Я не знаю, что с ним делать». «Может, интенсивная психотерапия?» «Что, простите?» Она вздохнула. «Может, вам нужно просто попытаться с ним поговорить?» «Вы думаете, я не пытался?» Начал он, затем сделал паузу и покачал головой. Какое-то время он сохранял молчание. Когда он снова заговорил, то решил сменить тему. «Вы дрожите, мисс Донован!» Она пожала плечами, но он уже снял пиджак и набросил ей его на плечи. Он не убрал руки, его взгляд потемнел, когда он посмотрел на нее. Она чувствовала его, отмечала каждую его черту, его деликатную силу, тепло его тела, запах его кожи, то, как его темные волосы спадали ему на лоб. Звон в ее ушах превращался в оглушительный гул. Она понимала, что он собирается ее поцеловать. Она просто не знала, как к этому относиться. Но все же она не сделала шаг назад, когда он запустил свои пальцы в ее волосы, чтобы нежно притянуть ее за затылок. Так он привлек ее к себе. Она скорее медлила, нежели сопротивлялась. В своей голове она не переставала перечислять причины, почему это все было плохой идеей. На то было слишком много причин. «Кендра», — прошептал он. Ее будто ударило током, она поняла, что он впервые назвал ее по имени. В эту эпоху, где формальное обращение использовалось даже между мужем и женой, это показалось ей чем-то особенно личным. Что она почувствует, если он действительно поцелует ее? У нее было всего полсекунды, чтобы подумать об этом, так как он почти сразу поцеловал ее. Его губы впились в ее, сначала мягко, потом сильнее, с возрастающей страстью. В ее голове будто произошло короткое замыкание. Она вся наполнилась чисто физическим удовольствием от движения его языка, от прикосновения его губ. Она смутно осознала, что его руки двигаются вверх и вниз по ее спине. Она придвинулась ближе к нему, пиджак упал с ее плеч, когда она обняла его руками за шею, ее пальцы со всей нежностью, на которую она была способна, гладили его густые волосы. Она снова дрожала, но на этот раз от восторга и глубокого, острого желания. Он немного отстранился, чтобы взглянуть на нее, его глаза блестели в лунном свете. Затем он сжал ее сильнее в своих руках и наклонился для еще одного долгого, страстного поцелуя, еще более невероятного, чем предыдущий. Кендра не знала, сколько это продолжалось. Этот парень умел целоваться, прежде чем она высвободилась из его объятий. «Подожди! Боже!» Оторвавшись от ее рта, Алик принялся покусывать ее высокие скулы, направляясь в сторону уха. У нее перехватило дыхание. Это заставило ее насторожиться. Она знала, что между ними было влечение, но в то же время понимала, как холодно звучало это слово. С влечением она могла бы совладать, с этим немного теплым подводным течением, с волнением, с этим гулом. Но здесь было что-то большее. Это были слишком сильные переживания, слишком глубокие. Она чувствовала, что ее кожа горит, ее кости плавятся под тяжелым давлением его тела. Когда его рот нашел чувствительную точку под ее ухом, она стиснула его за плечи и изогнулась всем телом, опершись о него. «Мне здесь не место». Кровь стучала у нее в ушах. «Мы не можем этого делать». «Думаю, можем», — пробормотал он и снова нашел губами ее рот. Когда они, наконец, отпустили друг друга, она снова тяжело дышала. С радостным удовлетворением она заметила, что он тоже не сразу пришел в себя. Затем он зажмурился. Он выглядел так, будто пробудился ото сна, и вместо этого погружался в какое-то крайне неприятное состояние. «Боже милостивый, что я делаю?» Предполагаю, это риторический вопрос. Он уронил руки и отошел от нее на шаг. «Простите меня, мисс Донован». Опять мисс Донован. Это был всего лишь поцелуй. По-настоящему хороший поцелуй, чертовски крутой поцелуй. Но все же. Он странно посмотрел на нее. «Мои действия недопустимы. Я не лучше своего брата. Вы не пытались меня придушить?» «Я соблазнил вас. Можно сказать, я вас скомпрометировал». Они были одни, и они поцеловались. В эту эпоху этого было достаточно, чтобы потребовать заключения брака. Неудивительно, что он выглядел таким потрясенным. «Мужчины», — подумала она. Вне зависимости от века, они всегда думали, что они находятся в центре мира женщины. Хотя она должна была признать, в эту эпоху это убеждение было понятным. Женщины имели мало доступных ресурсов вне брака, а с внешностью Алика, его титулом и состоянием, он наверняка проводил большую часть времени, увертываясь от женщин, чьей самой большой амбицией было заманить его под венец. «Я бы так не сказала». Ее досада усилилась, когда она заметила настороженность и скептицизм в его взгляде. Он выглядел как животное, которое только что поняло, что все это время находилась в ловушке. «Вы можете быть спокойны, лорд Сатклифф. Я не заинтересована в том, чтобы выйти замуж за вас или за кого-либо еще». «Вы не хотите замуж?» «Не удивляйтесь так. У меня на уме другие вещи, нежели свадьба, милорд. Как, например, поиски убийцы и возвращение домой». Эйприл Дюпрей. Они знали ее имя. Сыщик был в ее заведении на Бэкон-стрит и вынюхивал там информацию. Он был осторожен, напомнил он себе. Он имел дело только с мамашей и ее маленькой шлюхой. Но что, если они побеседовали по душам еще с какой-то потаскушкой? Пошлет ли и она ему записку? Попытается ли тоже шантажировать его? Или прошепчет его имя на ухо сыщику? Эта мысль посеяла в нем панику, за которой последовала пламенная ярость. «Все из-за этой сучки, Кендры Донован!» Он стоял перед окном, уставившись в темноту, и вспоминал вчерашний день с той шлюхой. Это воспоминание воодушевляло его. Он вспомнил чистейшее чувство власти, которым наполнил его ее шокированный взгляд после того, как он порезал ее руку. Когда она поняла... А затем она отступила назад и побежала. Ее золотистые волосы растрепались и цеплялись за ветки, когда она, обезумев, продиралась сквозь чащу. Это, должно быть, причиняло ей боль, но она ни разу не остановилась. Иногда она спотыкалась, но она быстро поднималась на ноги, оборачивалась на него, ее лицо было белым от ужаса. Она не знала, что он придерживал лошадь, чтобы не затоптать ее и не закончить эту игру, слишком быстро. Закрыв глаза, он улыбнулся, вспоминая, как эта шлюха упала в последний раз. Она как будто знала, что это конец. Она плакала, ее лицо было испачкано грязью и измазано слезами. Она начала умолять его, торговаться, предлагать себя, предлагать других своих шлюх. Он почувствовал ее страх. Она пыталась уползти от него. Он сел на нее верхом. Она застыла в изумлении, когда увидела лезвие, которое он поднял над ней, затем намеренно задержал на пару секунд и вонзил ей в грудь. Это доставило ему наслаждение. Но не такое удовлетворение, как с другими. Она умерла слишком быстро. Не то чтобы у него было намерение играть с нею, как он делал с другими. Оставлять свой след на ней ему просто этого не хотелось. Это была совершенно другая игра. Когда он вспомнил других, его кожа натянулась, появилось напряжение. Он открыл глаза, уставившись на свое собственное отражение в стеклянных оконных панелях. На этот раз Когда он подумал о Кендре Донован, он был спокойнее. Он контролировал ситуацию. Одна идея уже начала формироваться в его голове, и он улыбнулся. Он проучит эту сучку. Скоро! Глава 44. Если Финч и удивился, что Алек постучал в дверь Габриэла в половине девятого утра, он этого не показал. Он бросил быстрый взгляд внутрь комнаты позади себя, а затем вышел, не сказав ни слова. Алек закрыл дверь, нахмурившись, взглянув на своего брата, который лежал в медной ванне с повязкой на глазах и со стаканом виски на полу. Эта картина привела Алека в бешенство. «Сейчас же утро, Гейб!» «Ты что, теперь чертов дозорный, Сатклифф?» — пробормотал Габриэл, стянул повязку со своего лица и, прищурившись, взглянул на Алика. Хоть он этого и ожидал, но Алик был поражен видом своего брата. Фиолетовые тени под его глазами смотрелись так, будто кто-то наградил его двумя ударами. Сами глаза были такого больного красного цвета, что на него было почти больно смотреть. «Вижу, мисс Донован оставила тебе воспоминания о себе, так же, как и ты ей». Лицо Габриэла накрыло тень. «Убирайся!» «Нет, черт возьми, ты напал на нее, Габриэл!» Габриэл опустил голову на край ванны, закрыв глаза с болезненной гримасой. «Я не хотел. Это она виновата. Она распустила язык. Я говорил ей заткнуться. Она меня не слушала. И ты думаешь, это дает тебе право поднимать на нее руку, пытаться удушить ее? Боже, Габриэл! Черт подери!» Габриэл резко сел, из ванны вылилась вода. С гневом он показал на свои глаза. «Посмотри, что она со мной сделала! Она чуть не ослепила меня!» Алек уставился на своего брата с отвращением. «Кендра всего лишь защищалась. Она сучка!» Руки Алека сжались в кулаки. Ему потребовалось сделать усилие над собой, чтобы сохранить спокойствие и не поддаться желанию вытащить своего младшего брата из воды и врезать ему по лицу. «Ты не сожалеешь о своих действиях?» Габриэл потупил взгляд, изучая свои колени, торчащие из воды, и молчал. «Странным образом мисс Донован больше не считает, что ты связан со смертью этих двух девушек». Алек внимательно наблюдал за лицом Габриэла и увидел в его глазах искру удивления. Он воспользовался этим преимуществом. «Куда ты ходил в первую ночь вечеринки?» Габриэл зажмурился. «Черт, Гейб! Какая разница, если ты говоришь, что мисс Донован больше не подозревает меня в убийстве этих шлюх?» «Ты солгал о своем местонахождении. Ты же не остался тогда на петушиных боях Хокингса. Зачем ты солгал? Это было личное дело. Боже мой, Габриэл! Если ты спал с какой-то малышкой или чьей-то чертовой женой, скажи мне!» Габриэл поднялся на ноги, вода стекала с его голого тела. Он потянулся за сложенным полотенцем, которое Финч положил на соседний стул, и принялся вытираться. «Я не обязан тебе ничего говорить!» Он взглянул на него из-под лобья, вылезая из ванны, обернул полотенце вокруг талии. «У нас с тобой, может, и общий отец, но больше ничего общего у нас нет. Ты слышишь меня?» Алек внимательно смотрел на своего брата. «Я тебя слышу. Теперь и ты услышь меня. Если ты еще раз притронешься хоть пальцем к Кендре Донован, я сломаю тебе его и все остальные твои чертовы пальцы, а потом переключусь на все остальные части твоего жалкого тела». Габриэл молча проглотил эту угрозу, затем скривил губы. «Не похоже это на тебя, Сатклифф. Раньше ты не связывался со служанками?» Алек напрягся, снова удивившись той ярости, что разливалась внутри его, тому непреодолимому желанию побить своего младшего брата и превратить его в бесформенную массу. С трудом контролируя себя, он развернулся и размеренным шагом пошел к двери. Там он остановился и снова угрожающе посмотрел на брата. «Не забудь, что я сказал, Гейб!» Он подождал, и так как Гейб ничего не ответил, вышел из его спальни. Оставшись в одиночестве, Гэбриэл наклонился и потянулся к стакану с виски, который стоял на полу. Он долго смотрел на янтарную жидкость. Кендра Донован больше не считала, что он монстр, что убил тех потаскух. Но вместо облегчения он испытал замешательство. Как она могла быть так уверена в этом, если он сам не был абсолютно уверен на свой счет? Сэм Келли и лондонский судмедэксперт доктор Монро прибыли в 9 утра, что, вероятно, означало, что они встретили рассвет в пути. Из-за этого эльфийские черты сыщика выглядели еще более отчетливыми. Он вымыл лицо, вытер свои вьющиеся волосы, но не позаботился о том, чтобы побриться со вчерашнего дня. В результате он выглядел как эльф, который ушел в запой. Его золотистые карие глаза были красными, но в отличие от Гэбриэла не из-за виски или больших пальцев Кендры, а из-за недосыпа. Кендра обратила свое внимание на доктора Монро. Он был крупным мужчиной, который выглядел на 40 с небольшим. У него были черные брови, которые резко контрастировали с густой серебристой гривой, которую он зачесал назад со своего квадратного лица и затянул в хвостик. Этот стиль был популярен в XIX веке и снова станет популярным среди стареющих голливудских продюсеров, модных дизайнеров и других деятелей искусства через пару веков. Его темно-серые глаза выглядывали из-за очков, как у Гарри Поттера, держащихся на переносице его ястребиного носа. Элдридж представлял судебного медика присутствующим, когда дверь резко отворилась, и в комнату влетела Ребекка. Она остановилась перед ними, ее глаза сразу же задержались на горле Кендры. Губы сжались. «Как вы себя чувствуете сегодня утром, мисс Донован? Синяки сегодня выглядят даже хуже, чем вчера». Понимая, что все на нее смотрят, Кендра смущенно пожала плечами и сказала: «Все в порядке». Ей хотелось прикрыть чем-то кровоподтеки, но ни у одного платья, которое привезла с собой Ребекка, не было высокого воротника. И она вряд ли могла забежать в ближайшую аптеку за флаконом тонального крема от Maybelline. Ее единственным утешением было то, что Гэбриэлу было еще сложнее скрыть свои покрасневшие глаза. «Я сообщил мистеру Келли и доктору Монро о шокирующей вспышке агрессии Гэбриэла», — сказал герцог, «а также о вашем мнении, что он не ответственен за те ужасающие деяния». Сэм посмотрел на нее с любопытством. «Как вы можете быть уверены, если позволите задать вам этот вопрос, мисс? Его жестокость вполне подходит под ваше описание типажа убийцы». На столике у стены стоял чайничек с кофе, а также чайники с чаем и горячим шоколадом. Кендра подошла и налила себе чашечку. «Нет, это не моя точка зрения. Лорд Гэбриэл повел себя эмоционально, когда я на него надавила. Человек, ответственный за эти убийства, не повел бы себя столь безрассудно. Сэм не выглядел так, будто это его убедило, но он отвлекся, когда дверь снова открылась, и в комнату широкими шагами зашел Алик. Элдридж быстро всех представил. «Когда вы проведете вскрытие, сэр?» — спросила Ребекка Монро. Ее прямолинейность вызвала удивление доктора. Алик вздохнул. «Доктор Монро, не смущайтесь прямотой манер этой дикарки». Ребекка фыркнула. «Я думаю, учитывая профессию доктора Монро, моей прямой манеры недостаточно, чтобы его смутить». Монро улыбнулся. «Я начну свою работу в ближайшее время. Для начала, однако, у меня есть пара вопросов. Меня проинформировали, что мисс Донован имеет довольно необычный опыт в этой области, но тема разговора может быть довольно шокирующей. Я бы поберег ваши нежные чувства, миледи. Возможно, вам лучше покинуть комнату, пока мы не закончим». Кендра скрыла свою улыбку, увидев, что Ребекка зажмурила глаза. «Не понимаю, почему мне лучше это сделать? Я участвовала в этом деле с самого начала, дольше, чем вы, сударь». Монро поднял свою темную бровь. «Леди Ребекка по своей натуре прогрессивна, как и все мы», — мягко заметил Элдридж. «Это не оскорбляет ваши чувства, доктор Монро?» — живо поинтересовалась Ребекка. «Многие мои коллеги придерживаются теории Аристотеля о развитии человечества», — ответил Монро. согласно которой женская энергия сконцентрирована в репродуктивных органах, а не в мозге. Ребекка посмотрела на доктора убийственным взглядом. «Вам следует найти коллег получше, доктор». Он неожиданно улыбнулся. «Да, согласен с вами, миледи. К сожалению, многие мои уважаемые коллеги застряли в прошлом. Мы живем во время динамического развития. Новые открытия совершаются ежедневно. Чтобы двигаться вперед, мне кажется, нужно иметь способность к непредубежденным суждениям». «Отлично. Теперь, когда мы обо всем договорились, предлагаю заняться делом». Элдридж сел за свой стол, обратив свой взгляд на сыщика. «У меня еще не было возможности спросить мистера Келли о том, что ему удалось выяснить в городе». Сэм состроил гримасу и покачал головой. «Ни одна из девиц в академии не смогла сообщить что-либо о личности этого дьявола. Но я узнал имя той девушки, найденной в озере, Лидия Бенуа. Подозреваю, что это не ее настоящее христианское имя». «Ну да», — сказал Монро. «Вымышленное имя. Девицы любят немного экзотики. Они полагают, что таким образом становятся более желанными. В этом случае это была ужасная ирония». Ребекка посмотрела на него. «Что вы имеете в виду, доктор Монро?» «Бенуа означает «богохранимая».» Гробовая тишина воцарилась в комнате. Затем Сэм откашлялся. «Она работала в этом борделе год. Другие девицы довольно хорошо к ней относились. Они казались по-настоящему шокированными, когда узнали, что она умерла. Они вспомнили, что мамаша, мисс Дюпрей, послала ее клиенту за стены заведения, что было редкостью. Мисс Дюпрей дорожила своими проститутками, так что кто бы это ни был, у него должно было быть немало денег, чтобы уговорить владелицу борделя». «Но они ничего не знают о его личности?» «Не-а». Кендра, нахмурившись, попивала свой кофе. «Снова это привязчивое чувство. Что-то, что-то... Что это было?» Оно щекотало ее разум крыльями бабочки и снова улетало. Ей пришлось смириться. Эйприл Дюпрей каким-то образом контактировала с убийцей. Можно ли как-то это отследить? «Не знаю, как», — сказал Сэм. «Ее лакей отправлял от нее письмо, что было редкостью в его практике. Но так как он не умеет читать, то никак не мог сказать, кто был получателем». Кендра издала вздох разочарования. «Неужели все нити будут вести в тупик?» Она поставила кофе и подошла к грифельной доске. Взяв кусок грифеля, она вычеркнула имя Джейн Доу и написала «Лидия Бенуа». Неважно, что это, возможно, не настоящее имя этой девушки, не имя, с которым она родилась. Все лучше анонимной Джейн Доу. Может, Ребекка была права? Душе было важно, чтобы ее имя знали. «Капитан Харкурт имеет алиби на момент убийства Эйприл Дюпрей», — сказала она. «Не думаю, что они с Габриэлом говорят правду о своем местонахождении в ночь убийства Лидии. Но по причинам, которые я уже обозначила, я думаю, мы можем вычеркнуть их из списка подозреваемых и сосредоточиться на ком-то еще». Монро подошел к доске. «Вы тут записали необычный набор наблюдений, мисс Донован, но я должен спросить, это факты или предположения?» Кендра немного подумала и ответила. «Можно сказать, что это предположения, основанные на фактах». «Понятно». «Это удивительно, но мисс Донован применяет научный подход для расследования преступления», — сказал Элдридж. «Метод дедукции». «Это необычно, сэр». Кендра не была уверена, что доктор поверил в действенность этого метода, но она не собиралась убеждать его. Ее поддерживал герцог, а это было главное. Она посмотрела на Сэма. «Вы выяснили что-нибудь о покойной жене Делтона?» Он посмотрел на нее скептически. «Я только послал своего человека, чтобы навести справки. Он скачет верхом на север. Дорога занимает несколько дней. Другие мои люди здесь и все еще опрашивают слуг. Может, кто-то сможет что-то рассказать. Неважно, насколько сложным было расследование, оно всегда сводится к одному», — подумала Кендра. «Беседы с соседями, опрос коллег, друзей, членов семьи. Техника меняется, но сам подход остается прежним. В этом было что-то утешительное. Монро отставил в сторону свою чашку. «Пора встретиться с Эйприл Дюпрей. Дай бог, она тоже сможет нам что-то рассказать». Глава 45. Мертвецы могут многое рассказать. Кендра об этом знала. На это способны и мертвые женщины. В будущем наука вернет голоса мертвым с помощью таких открытий, как хроматография, которую будут использовать на рубеже веков, а затем в 1930-е годы люминал и растровая электронная микроскопия. И, конечно же, самый важный инструмент ее времени — типирование ДНК, которое правоохранительные органы начнут применять с середины 1980-х годов, то есть примерно через 100 лет. Что, думала она, могла им рассказать Эйприл Дюпрей с помощью тех примитивных инструментов, которые были в их распоряжении? Они собрались вокруг тела. Все, кроме Ребекки, которая, несмотря на свои протесты и заявления джентльменов о ее прогрессивности, не смогла в этот раз ликвидировать пропасть между полами, существующую в эту эпоху, и классовую систему, подозревала Кендра. Ребекка была леди, а леди имели более нежные чувства, чем женщина из низшего класса. Им нужно было еще определить, к какому классу относилась Кендра. Несмотря на то, что Монро видел результат ее работы на грифельной доске, он критически взглянул на нее, склонившись над телом Эйприл Дюпрей. «Вы понимаете, что собой представляет вскрытие, мисс Донован?» «Да». «Я не буду ловить вас, если вы упадете в обморок». «Я буду держать это в голове». На какое-то время он замолчал, а потом пожал плечами. «Как хотите. Я начну с наружного осмотра». Доктор Монро снял свой пиджак и галстук, засучил рукава и надел нечто, вызвавшее у Кендры жутковатую ассоциацию с фартуком мясника. Он склонился над телом. «Может ли кто-то помочь мне и подержать лампу, чтобы мне было лучше видно?» Кендра подняла одну из ламп, принесенных в это мрачное помещение, наклонив ее таким образом, чтобы свет падал прямо на бледное лицо женщины. «Спасибо, мисс Донован». Она с интересом наблюдала за тем, как Монро сложил несколько листов пищи и бумаги под головой женщины, а затем начал проводить гребенкой по спутанным волосам. «Похоже, в основном ветки, листья...» Он бросал весь этот мусор в стеклянные пробирки, которые выставил на стол позади себя. «Рваные раны на лице разного размера. Похоже, от ветвей...» Он перешел к нижней части тела. Кажется, ей нанесли порез с тыльной стороны ладони. «Ножом и всего один раз», — подчеркнула Кендра. «Да, вижу». Он повторил то, что уже делала она. Взял щипцы и увеличительное стекло для первоначального осмотра. «Мне понадобится снять перчатку». Он попытался снять ее вручную, но высохшая кровь, влага и газообразная среда, из-за которой рука мертвой женщины раздулась, привели к тому, что перчатка намертво пристала к коже. Бросив попытки, доктор разрезал перчатку и затем принялся разглядывать руку. «Неглубокое ранение от ножа», — отметил он. «Это не следствие обороны». Кендра почувствовала, что ей нужно об этом сказать. Что он понимал в судебной патологоанатомии? Что понимал в этом хоть кто-либо в эту эпоху? Монро посмотрел на нее из-за своих очков Гарри Поттера. «Я в курсе, какие ранения бывают при обороне, мисс Донован». «Ясно». Он снова вернулся к телу. «По сути, у нее нет оборонительных ранений. Нападающий, видимо, застал ее врасплох, и она побежала. Перчатки со стороны ладоней очень сильно загрязнены, что говорит о том, что она несколько раз падала на землю во время этих издевательств. Ее ладони истерты. Ссадины совпадают с областью наибольшего загрязнения на перчатках». Кендре пришлось признать, что ее удивила тщательность визуального осмотра, проводимого доктором. Он использовал щипцы, чтобы собрать сор с лифа и юбки жертвы, и внимательно изучил ее ступни без одного ботинка. С помощью Алика и Сэма он перевернул тело, чтобы провести такой же детальный осмотр уже с другой стороны. В области верхней части ее плаща наблюдается некое изменение цвета, распространяющееся вдоль ее правого заплечья. Он изучил это место с помощью увеличительного стекла, попросив Кендру поднести ближе лампу. Темно-серого цвета. Не похоже на пятна от почвы. Мне нужно будет изучить ткань под микроскопом, чтобы сделать какие-либо выводы. Можете воспользоваться моей лабораторией, доктор Монро? О, спасибо, ваша светлость. Теперь нужно, чтобы вы помогли мне раздеть женщину. Он покосился на Кендру. Мисс Донован, вы можете уйти, если ваши чувства будут задеты следующей фазой моего осмотра тела. Я знаю, как выглядит голая женщина, доктор. Она поставила лампу на стол. Я вам помогу. Плащ было достаточно легко снять, колготки тоже. Но оставшуюся одежду им пришлось срезать, и Кендра осторожно сложила ее и положила на деревянный стол после того, как Монро соотнес ранение на теле с соответствующими дырами и разрезами на ткани. Мисс Дюпрей была полностью одета, когда ее убили. Элдридж с удивлением посмотрел на доктора. «А были какие-то сомнения?» «Преступник мог одеть ее после убийства», — пояснила Кендра. Монро кивнул в знак согласия. «Совершенно верно, мисс Донован. Сейчас сомнений нет. Она была полностью одета, когда ее убили. В своей работе я привык не делать преждевременных выводов». Они продолжили осмотр тела женщины. Ее колени были белого и синего цветов и распухли из-за падений. Ее правая лодыжка тоже была вздута и, как определил Монро, сломана. Кендра подозревала, что это повреждение произошло уже в самом конце. Она представила, как Эйприл Дюпрей упала в последний раз. «Мисс Дюпрей умерла вследствие одного единственного ножевого ранения. Лезвие вошло в ее грудину, скорее всего, пронзив сердце. Вокруг ранения есть кровоподтеки, похожие на отметины, оставленные рукояткой ножа. Монро дотошно измерил входное отверстие. Лезвие, похоже, было шириной в 3 сантиметра, но внутренний осмотр даст нам более точные сведения о ширине и длине лезвия. Мисс Донован, предупрежу вас снова. Я останусь». «Очень хорошо». Кендра до этого присутствовала на бесчисленном множестве вскрытий. И это, несмотря на отсутствие электрической пилы, высокотехнологичных инструментов, нержавеющей стали и полной стерильности, которые были обычным делом в ее время, было удивительно похожим на то, что она видела раньше, начиная со стандартного Y-образного разреза под грудью в направлении грудной кости, разделяющего тело надвое вплоть до лобковой кости. Похожим был и тошнотворный запах гниения крови и внутренних газов, которые доносились от трупа. Несмотря на низкую температуру комнаты, капли испарины скопились на лбу Монро, пока он пытался секатором вскрыть реберную клетку женщины, что позволило бы ему осмотреть внутренние органы. Кендра в очередной раз удивилась и впечатлилась тщательным подходом доктора. Она знала суд медэкспертов в 21 веке, которые подходили к своему делу менее ответственно. «Лезвие было примерно 13 сантиметров в длину, обоюдоострое. Скорее всего, охотничий нож или какой-то кинжал», — сказал он, внимательно рассматривая органы с помощью измерительных инструментов. «Нападающий вонзил нож в сердце, наклонив оружие и совершив движение снизу вверх, что пробило отверстие в сердце жертвы. Она умерла от тампонады сердца». Герцог склонился ниже, чтобы изучить орган. «Я не знаком с этим термином. Что такое тампонада сердца, доктор?» «Это процесс, при котором кровь наполняет околосердечную сумку, мембрану вокруг сердца. Из-за этого ее сердце больше не смогло биться». «Интересно». «Не знаю, кому повезло больше, убийце или Эйприл Дюпрей», — сказала Кендра. Когда мужчины уставились на нее с непониманием, она пожала плечами. Вообще-то не просто убить кого-то с помощью ножа. То, что понадобилось всего одно ножевое ранение, говорит о везении убийцы. Одно движение, и с Эйприл Дюпрей было покончено. С другой стороны, ее смерть была относительно быстрой. Возможно, она умерла в течение нескольких минут. Если бы она не умерла сразу же, не думаю, что убийца остановился бы на одном ударе. Монро поднял брови. «Интересная гипотеза, мисс Донован. Кажется, вы эксперт в сердечных делах». Кендра напряглась, готовая дать отпор. «Все, что я знаю о сердце, это что оно совершает примерно 100 000 биений в день, и что ему не нравится, когда в него направляют всякие острые штуковины». Глаза доктора в круглых очках весело блестели. «Я не критиковал вас, мисс Донован. Вы абсолютно правы в вашем суждении о том, что большинство людей выживают после ножевых ранений. Например, наемники нанесли Юлию Цезарю 23 ранения. Но, как доказал врач Светоний, только одно из этих ранений, второе рядом с сердцем, было смертельным». Он улыбнулся и вернулся к своему осмотру. Стало очевидно, что Эйприл Дюпрей не так сильно истекла кровью снаружи, как внутри. Мешочек вокруг ее сердца был не единственным наполненным кровью местом, ее легкие и желудок тоже были в крови. «Мой вывод следующий. Мисс Дюпрей была здоровой женщиной средних лет, и всего одно ножевое ранение лишило ее жизни», — произнес Монро, закончив свой осмотр и начав зашивать тело. «Средних лет?» От этих слов Кендра почувствовала неприятную дрожь. Хотя, учитывая продолжительность жизни женщин в эту эпоху, она полагала, что возраст 35 лет мог и правда считаться средним. Она почувствовала приступ тошноты, но тут же чуть не посмеялась над абсурдностью своей реакции. Она спокойно наблюдала за тем, как судмедэксперт по локоть в крови, в том числе запекшийся, вынимает внутренности очередного человека. Но мысль о том, что кого-то немного за 30 считали человеком среднего возраста, чуть было не подкосила ее. Монро воспользовался ведром с водой, которое кто-то заблаговременно принес, чтобы смыть кровь с рук. Он посмотрел на Кендру. «Должен сказать, я был против того, чтобы позволить женщине присутствовать во время вскрытия, мисс Донован. Вы, однако, меня приятно удивили». Доктор поняла вдруг Кендра, был не первым человеком, которому мешали предрассудки. Откровенно говоря, она раньше была невысокого мнения о своих коллегах из XIX века. Она осуждала их за то, что они отличались от нее, считала их недостаточно компетентными. Эти люди, может, и не обладали изощренными инструментами ее эпохи, но они все были умны. Она, может, и не доверила бы им секрет своего путешествия во времени, но она могла довериться им в этом поиске правды и справедливости. Она улыбнулась. «Взаимно, док». Глава 46. Две мертвые женщины не помешали продолжаться веселью, хотя Кендра и заметила, что полдник леди Этвуд на свежем воздухе, запланированный на этот день, был перенесен поближе к замку, в восточный сад. Сад был обнесен стенами, темно-зеленая лужайка была огорожена деревьями и кустами, искусно подстриженными в виде геометрических фигур. Милые мощеные тропинки извивались вокруг клумб с распустившимися радужными цветами. Столы были уже установлены вокруг лужайки, но большинство парочек прогуливались по тропинкам, они сидели за столом. Кендра наблюдала за леди с их смешными маленькими зонтиками. Она не сразу поняла, что они предназначались скорее для флирта, чем для защиты от солнца. В этом был смысл всего этого мероприятия. Эта вечеринка была просто чем-то вроде сайта быстрых знакомств образца XIX века. «Вижу, леди Довер уже впилась когтями в Садклифа», — сухо заметила Ребекка, стоя позади нее. Взгляд Кендры перенесся на Алика и леди с ним. Нужно было признать, они были яркой парой. Красивые, сумрачные черты Алика прекрасно оттеняли золотистую красоту леди Довер. Она крутила маленький зонтик лавандового цвета, который и подходил к ее платью, и подчеркивал фиолетовые пятнышки в ее миловидных голубых глазах. Платье так плотно льнуло к тонкой фигуре леди Довер, как давно отвергнутый любовник, а ее словно мраморная кожа, которой было выставлено на показ неприлично много, как подумала критично Кендра, вся светилась. «Лорд Сатклифф вроде не против», — сказала Кендра и удивилась недовольству в собственном голосе. «Это не ее дело, с кем Алекс спит», — напомнила она себе. «Пока не потерял руку», — проворчала Ребекка. «Она так на ней висит, что та сейчас просто оторвется». Несмотря на свое собственное раздражение, Кендра засмеялась. «А вам она, похоже, не очень нравится. Я испытываю к ней отвращение. Она хладнокровная Мегера». Кендра смотрела на то, как эта женщина впилась руками в Алика. Чтобы она не шепнула ему в ухо, это вызвало у него смех. «Не знаю, что у нее с сердцем, но остальным частям ее тела явно не жарко, судя по платью». Она притронулась к гофрированному жабо вокруг своего горла, нечто наподобие современной манишки, которая смастерила для нее Мэри, чтобы скрыть синяки на шее. «Сколько они уже вместе?» Она не хотела задавать этот вопрос, но как только он сорвался с ее губ, было уже поздно. Ребекка не стала делать вид, что не поняла ее. Согласно слухам, с начала сезона. Сезон, как было известно теперь Кендри, включал в себя множество светских мероприятий в Лондоне. И начался он с открытия парламента в январе. Получается, 7 месяцев. Интересно, а где лорд Довер? Он умер 5 лет назад, и с тех пор она отлично проводит время. Я только надеюсь, что Сатклифф достаточно умен для того, чтобы она не смогла затащить его под венец. Она мечтает о том, чтобы заполучить маркиза, особенно с таким будущим, как у него. Кендра вспомнила свои мысли прошлым вечером. У Алика было полно женщин, которые бросались на него. В смысле? Потому что он богат? Богат, как Кресс и наследник герцога. Этого достаточно, чтобы вскружить голову любой девице. Не то чтобы этой красавице был нужен какой-то дополнительный стимул. «Пойдемте, мисс Донован, я вижу герцога и доктора Монро». Кендра выбросила из головы Алика и леди Довер, или, по крайней мере, попыталась, и позволила Ребекке потащить себя через лужайку в сторону 2 мужчин, которые стояли у столов. После вскрытия они заперлись в лаборатории герцога с одеждой Эйприл Дюпрей и уликами, которые Монро собрал с ее тела. Кендри не терпелось обсудить с ними их изыскание. «Дорогой герцог, доктор Монро», — поприветствовала их Ребекка. Затем, как обычно, без церемоний, она принялась их расспрашивать. «Вы обнаружили что-то важное в вашей лаборатории, сэр?» Элдридж быстро огляделся по сторонам, затем протянул ей свою руку. «Давайте пройдемся подальше от чужих ушей». Они образовали 2 пары. Кендру вел герцог, а Ребекка шла с доктором. Как и другие парочки, они петляли по мощеным дорожкам. В отличие от других, они разговаривали о смерти. Монро начал. «Я не ботаник. Однако его светлость любезно согласился помочь мне в опознании частиц, найденных нами на ботинке, колготках и одежде мисс Дюпрей. Конкретно мы обнаружили мелкие лепестки кампанула гломерата, фиолетовых цветков колокольчика, а также семена желудя, иголки сосны, ветки виргинского дуба. Все эти растения типичны для этих мест». Элдридж кивнул. «К сожалению, мы не можем определить место убийства мисс Дюпрей по этим данным. Однако мы нашли одну интересную деталь. Пятна на плаще мисс Дюпрей были от поташа». Кендра нахмурилась. «Поташа? Это что-то вроде удобрения?» «Это его основное назначение, да. Конечно, здесь, в деревне, его используют чаще всего именно для этого или как добавку к корму для скота». «Не понимаю. Если это тут так распространено, в чем интерес?» «Здесь скорее дело в том, где мы обнаружили его на теле», — ответил Монро. «Если помните, поташ был на верхней части плаща мисс Дюпрей. Никаких следов поташа мы не нашли ни на ее нижней юбке, ни на колготках, ни на подошве ее ботинка. Иными словами, она не бежала по полям или садам, удобренным им. Тогда она, вероятно, испачкалась там, где ее держали, до того, как убийца выкинул ее на тропинку, — медленно проговорила Кендра. «Так я и думаю», — согласился доктор Монро. «Конечно, есть еще и другой вариант». Очки Гарри Поттера сверкали на солнце, когда он посмотрел на нее. «Что это за вариант, мисс Донован? Скажите на милость». «Она могла испачкать свое пальто до того, как встретилась с убийцей», — объяснила она. «Тогда можно предположить, что их встреча произошла где-то здесь». Элдридж ласково ей улыбнулся. «Отлично, моя дорогая. Post hoc ergo propter hoc». «После этого, значит, из-за этого». «Я говорил вам, доктор Монро, что мисс Донован обладает острым и проницательным умом. Мы не можем себе позволить делать неверные выводы, основываясь на случайных взаимосвязях». Монро улыбнулся. «Совершенно справедливо, сэр. Увы, я не могу определить, когда пальто мисс Дюпрей было загрязнено. Могу говорить только о факте его загрязнения». Он покачал головой. «Это самое занятное мое дело, признаюсь. Я много раз работал с лондонским дозором и с сыщиками вроде мистера Келли. Я знаком с наиболее неприятными проявлениями человеческой сущности. Преступными проявлениями». Он задумчиво посмотрел на Кендру. «Должен сказать, что ваша гипотеза о том, что человек из благородной семьи ответственен за эти отвратительные деяния, весьма скандальна, мисс Донован». «Это еще одно заблуждение, доктор, что зло живет лишь в представителях низших сословий». «Вы правы, конечно, но все же я встречал больше преступлений в недрах Лондона, нежели в привилегированном обществе, как, например, здесь, в замке Элдридж». «Я не говорю о преступлениях, вызванных отчаянием и бедностью. Я говорю о зле. У него класса нет. В XV веке венгерская графиня Елизавета Батори была обвинена в пытках и убийствах более 80 девушек. Она призналась в убийстве более 600 молодых женщин, и она была аристократкой». «Боже мой!» — вздохнула Ребекка. Монро с любопытством взглянул на Кендру. «Я знаю об этой истории, но, как вы сами сказали, это произошло в XV веке. Насколько я помню, графиня верила, что кровь девственниц дарует ей красоту и бессмертие. Люди в ту эпоху полагали, что ведьмы и лесные духи приносят болезни». «Какие суеверия!» — фыркнул герцог. «Времена изменились, мисс Донован. Человечество развивается. Мы более просвещенные, чем наши предки». «Я об этом уже слышала». Он вскинул вверх брови. «Вы считаете, что мы не развиваемся как вид?» Она вспомнила свою внезапную мысль о том, что не превосходит своих коллег из XIX века. И она вспомнила невероятное количество досок с делами об убийствах, перед которыми она будет стоять в ходе своей работы через несколько веков. Вспомнила все мельчайшие проявления человеческого злонравия по отношению друг к другу и покачала головой. «Мы, может, и становимся более цивилизованными в общей своей массе, а я даже в этом не уверена, но я не думаю, что человечество в чем-то по-настоящему меняется. Мы не становимся умнее, лучше или добрее, доктор». Она сделала паузу и мрачно продолжила. «Мы просто изобретаем более совершенные технологии». Элдридж озадаченно посмотрел на нее. «Технологии? Вы имеете в виду техники?» «Черт подери». «Или инструменты. У нас более совершенные инструменты. Мы совершенствуемся в этом и будем совершенствоваться дальше. Но сами люди...» Солнце светило, но ей было холодно. «Думаю, у людей вроде Сэма Келли и вас, доктор Монро, всегда будет работа, потому что в любое время монстры будут существовать». Глава 47. Солнце уже опускалось за зеленые и золотые поля, отбрасывая длинные тонкие тени на землю, когда Сэм возвращался в замок Элдридж. Он провел весь день, объезжая эти опостылевшие ему окрестности, пытаясь поговорить с заносчивыми слугами в соседних имениях. Его всегда удивляло, как они имитировали поведение своих господ, смотрели на него сверху вниз, даже когда он вытаскивал свою дубинку сыщика. Он предпочитал прислугу, работающую на улице, конюхов и лесников, приземленных людей, которым можно было легко развязать язык с помощью глотка виски. К сожалению, даже несмотря на то, что он часто прибегал к своей фляжке, ему не удалось добыть слишком много информации. Вот о чем он сейчас печально размышлял. Спустя 15 минут лакей провел его в кабинет герцога Элдриджского. Когда он вошел, то увидел, что общество собралось вокруг стола, изучая огромную, развернутую карту Лондона. Кто-то, Кендра Донован, как он догадался, разметила ее красными и голубыми точками с помощью цветных карандашей леди Ребекки. «А, мистер Кейли?» Герцог взглянул на него, выпрямившись. «Добрый вечер. Мы пытаемся определить, есть ли какая-то схема в том, откуда пропадали девушки. Хотите чего-нибудь выпить?» Музыка для его ушей. «Виски, пожалуйста, сэр». Алик взялся за это сам. Он подошел к столику у стены, на котором стояли хрустальные декантеры, налил щедрую порцию виски в стакан из плотного стекла и принес его сыщику. «Нашли какую-то схему?» — спросил с любопытством Сэм, взяв стакан из рук маркиза. «Не то чтобы», — ответила Кендра, — «в районе Саттон-стрит, где когда-то жил Харрис, значительная концентрация борделей». «Что можно списать на расположение Саттон-стрит в наименее благоприятном районе города?» — заметил Монро. Элдридж взял свою трубку со стола и зажег ее. «А что у вас, мистер Келли?» — спросил он. «Удалось ли вам узнать что-либо ценное?» «Слуги викария не в большом восторге от мистера Харриса». Ребекка фыркнула. «Об этом и я могла вам сообщить». «Ну да, мадам». Он ухмыльнулся и сделал глоток виски, оценив по достоинству его высокое качество в сравнении с тем пойлом, которое он обычно мог себе позволить. «Слуг немного. Дворецкий повар, лакей и служанка, выполняющая всю работу. Повар не живет в имении. Дворецкий, лакей и служанка имеют комнаты рядом с кухней, по другую сторону от комнат семейства викария». Кендра резко взглянула на него. «То есть вы хотите сейчас сказать, что только миссис Харрис могла знать, выходил ли ее муж куда-то посреди ночи? И я сомневаюсь, что она что-то скажет на этот счет». «Да, мисс», — Сэм посмотрел на американку. «Миссис Харрис не будет чесать языком, делиться личной информацией о своем муже». «А что с другими хозяйствами, мистер Келли?» — спросил Элдридж. «Так как они намного больше хозяйства викария, мои люди и я не смогли поговорить со своими слугами». Он сделал паузу. «С матерью мистера Морланда, леди Анной, утром случился приступ. Он поехал в Лондон, чтобы привести психиатра. Все слуги держат язык за зубами, но мне сказали, что она бродила на конном дворе, требовала лошадь и называла себя Мирной или Миной». Ребекка прижала руки к груди. «Боже мой, неужели этой бедной женщине ничем нельзя помочь?» Монро покачал головой. «Я слышал о подобных случаях сумасшествия раньше. Они неизлечимы, миледи». «Скорее всего, леди Анна называла себя Миррой. До этого она называла мистера Морланда Адонисом. Мира — мать Адониса». Элдридж тяжело вздохнул. «В этом есть что-то ужасающее, не правда ли? Леди Анна провела всю свою жизнь, разделяя страсть отца греческой мифологии. А теперь она сама не может отличить реальность от мифов, которые она изучала еще ребенком». «Не могу представить худшую судьбу», — тихо произнесла Ребекка. Кендра вспомнила, как в первый день своего пребывания здесь она думала, что у нее психическое расстройство. Она сдержала дрожь. «Я тоже». Снова повисла гробовая тишина. Сэм откашлялся. «Ну что ж, мы проверили список арендаторов, которые вы нам дали. Никто не помнит, что видел мистера Морланда верхом в тот день». «Он тоже говорил, что не видел никого из своих арендаторов», — напомнил Элдридж. «Что насчет мистера Делтона?» «Мистер Делтон уехал в Баркинг покупать скот. так что мы спокойно поговорили с прислугой. Большая часть слуг служила в Хелстик-Холл еще его тете. Общее мнение состоит в том, что он довольно приятный парень, но их настораживает его прошлое хирурга, особенно если учесть, что его отец был доктором, и у него самого есть связи с господами. Они недоумевают, зачем он до такого опустился. Кендра подумала, что возникший у нее вопрос был скорее риторическим, поэтому она решила задать другой. «Они рассказали что-нибудь о покойной жене мистера Далтона?» «Они никогда с ней не встречались, но леди Хелстед говорила о ней как о взбалмошной девчонке». «Леди Хелстед никогда не умела выбирать выражения», заметил Алик с небольшой улыбкой. Кендра взглянула на карту Лондона, развернутую перед ней, и покачала головой. «У него должно быть укрытие». «Укрытие?» «Место, куда он отводит девушек, где нет посторонних, нет вездесущих слуг». «Здесь есть пара заброшенных коттеджей», — сказал Элдридж. «Покинутые здания и амбары. Там даже есть развалины древнего монастыря». «И пещеры», — добавила Ребекка. «Весь этот район изрыт пещерами. Когда я была маленькой, я часто ходила туда, исследуя их в поисках окаменелых останков. У меня это было что-то вроде увлечения. Помните, герцог? Ходят слухи, что некоторые пещеры даже использовались как тайные убежища священников для местных землевладельцев-католиков, когда королева Елизавета попыталась уничтожить все связи с папством». Алик нахмурился. «Черт побери, если это чудовище прячется в одной из этих пещер, искать его все равно, что иголку в стоге сена. Одни лишь владения герцога занимают больше 15 000 акров. Поиск может продлиться недели, а может и месяцы». «Что ж, это верно», — пробормотала Кендра. В дверь робко постучали. В комнату вошел Хардинг. Элдридж немного удивился, так как дворецкий не принялся зажигать канделябры, как он того ожидал. Дворецкий остановился в нерешительности, темная тревога сменила привычную флегматичность на его лице. «Простите, что беспокою вас, сэр. Миссис Денбери попросила меня поговорить с вами. Видите ли, под лестницей сейчас царит небольшое беспокойство». «Если это по поводу месье Антона?» «Нет, сэр, это по поводу... дело в том, что пропала одна служанка, сэр». Кендра развернулась и уставилась на дворецкого. «Что? Что вы имеете в виду? Пропала?» Хардинг взглянул на нее, потом снова на герцога. «Твинни, Роуз, повар сказала...» Он беспомощно пожал плечами. «Мы не можем ее найти, сэр». Холодный ужас сковал Кендру. «Роуз?» — повторила она. «Да, мисс». Она едва слышала его слова. Ее сердце начало бешено колотиться, когда она обернулась, чтобы посмотреть на грифельную доску. Ее взгляд был прикован к колонке с описанием жертв. Слова, казалось, прыгали перед ее глазами, будто издеваясь над ней. Симпатичная, темные волосы, темные глаза, молодая. Боже мой, Роуз. Глава 48. Кендре стало плохо. Она почувствовала ужасный холод и тошноту. «Нет», — прошептала она. Ее колени начали подкашиваться. Взгляд помутнел. Она почувствовала какое-то возбуждение вокруг. Потом ее обхватили чьи-то руки. Когда она пришла в себя, то поняла, что сидит на диване, а Алик пытается вложить ей в руку стакан бренди. «Выпейте», — приказал он ей немногословно. «Нет». Она попыталась отказаться, но не могла восстановить дыхание. Воздух исчез из ее легких. У нее начала кружиться голова. Наклонившись вперед, она положила голову между коленей и сосредоточилась на дыхании. Вдох, выдох. Роуз. «Доктор, сделайте что-нибудь!» — закричала Ребекка и кинулась к Кендре, обняв ее руками. Она нахмурилась, почувствовав, что американка вся дрожит. «Она заболеет! У кого-нибудь есть нюхательная соль?» Кендра выпрямилась, пытаясь прогнать ужас, который сковал ее. «Нет, я в порядке. Вы не в порядке. Я в порядке», — — огрызнулась она на Ребекку. «Это Роуз, сейчас нужна помощь. Когда ее в последний раз видели?» Дворецкий развел руками, его беспомощность при этом соответствовала ее собственному ощущению. «Думаю, сегодня утром мы занимались подготовкой полдника в саду». Ребекка покачала головой. «Но этот сумасшедший же не мог ее похитить! Она же не проститутка, она Твинни, она не подпадает под описание жертв, мисс Донован!» «Она подходит по всем параметрам, кроме одного!» Кендра почувствовала узелок, образовавшийся в животе. «Мы знаем, что у него обострение, мы знаем, что он хочет бросить нам вызов. Единственная причина, по которой субъект выбирает проституток, это бытующее в обществе мнение, что ими в случае чего можно пренебречь». «В моем хозяйстве нет слуг, которыми можно пренебречь». В голосе Элдриджа звучала нотка настоящей ярости, которую Кендра и раньше слышала в нем. Его глаза были больше не мягкими, а горели голубым огнем. «Этот сумасшедший, кто бы он ни был, должен понимать, что я использую все свои ресурсы, чтобы его найти». Кендра скрестила руки на груди, пытаясь сдержать дрожь. Но ей было так холодно, так холодно. «Он осознает свою силу и влияние, ваша светлость. Он видит, что вы уже используете все свои ресурсы, чтобы найти его, но пока что все еще его не нашли. Понимаете? Он считает, что он умнее вас. Он считает, что он умнее нас всех. И, может, это так и есть». Она потерла ладонями лицо. Ей нужно было подумать, но ужас кипел у нее внутри, душил ее. «Мы не знаем, действительно ли девушка у него», — сказал Алик. «Я знаю», — подумала Кендра. «Я точно знаю». «Это логично», — прошептала она. «Он издевается над нами. Он показывает нам, что может прийти сюда и похитить кого-то из близких нам людей». «Нам нужно организовать поиски», — сказал Алик. «Но где искать?» — спросила Ребекка. «Везде», — воскликнула Кендра. «Черт побери, он же куда-то их отводит». «Я соберу своих людей, они помогут», — предложил Сэм. Кендра с трудом заставила себя встать. Ей пришлось приложить большие усилия, чтобы ее голос не дрожал. «Мне нужно поговорить со слугами, восстановить хронологию событий. И затем нам нужно отправиться к Морланду, Элтону и Харрису. Незамедлительно!» Сэм уставился на нее. «Харрис был в деревне, когда мы беседовали с его слугами, но он единственный, кто сейчас здесь. Я вам уже говорил, что мистер Морланд и мистер Делтон в отъезде». «Или они захотели, чтобы все так думали?» Герцог уже потянулся к колокольчику. «Я вызову карету». Алик дотронулся до плеча Кендры. «Мы найдем эту служанку». Его нежность взволновала ее еще сильнее. Ее горло напряглось, и она почувствовала, как горячие слезы наворачиваются ей на глаза. «Я бы тоже хотел чем-то помочь», — сказал Монро. Морщины на лице герцога пролегли глубже. «Спасибо, доктор. Ваша помощь очень важна». Кендра впилась зубами в свою губу, пока не почувствовала кровь. Боже, ей нужно было держать свои эмоции под контролем. Она понимала, что герцог благодарит Монро не только за помощь в поиске Роуз. Он подразумевал и ту помощь, которая понадобится, если они действительно ее найдут. На кухне стояла обычная температура, при которой могло расплавиться железо, но Кендра чувствовала ледяной холод, когда они с Аликом стояли перед более чем дюжиной слуг. Ее голова пульсировала. Общая какофония, царящая на кухне, из-за того, что прислуга сновала туда-сюда в сумасшедшей гонке, отчаянно пытаясь успеть приготовить ужин, не помогла отвлечься. Повар была среди слуг. Она обнимала руками Молли, которая уткнулась лицом в ее фартук, чтобы заглушить душераздирающие всхлипывания. «Успокойся», — прошептала она, перившись взглядом в Кендру. «Может, девчонка убежала, как и Дженни?» «Роуз до этого когда-нибудь сбегала? Пропадала на какое-то время?» «Нет, нет!» Молли подняла опухшие глаза и посмотрела на Кендру. Этот монстр ее схватил!» «Что нам делать?» — начала завывать другая служанка. Голова Кендры начала пульсировать сильнее. Все уставились на нее, как будто она была в силах спасти Роуз. Все, что она могла сделать, — это предложить им пройти обычную полицейскую процедуру. Она сделала глубокий вдох, попыталась выровнять свое сердцебиение и сдержать страх. «Хорошо, нам нужно восстановить хронологию событий». Она достала блокнот и карандаш, который одолжила у герцога в кабинете. «Когда вы в последний раз видели Роуз?» Этот вопрос вызвал лавину ответов. «По одному», — скомандовала она и указала карандашом на служанку по имени Тесс. «Ты! Когда ты в последний раз видела Роуз?» «Ой, сегодня утром она помогала с уборкой наверху». «Во сколько?» «После 9. Может, в 9:30». Другая служанка с веснушчатым лицом добавила. «Я видела ее 9:50. Она несла овощи из сада. После этого она вернулась на кухню. Это точно, потому что я видела ее со скитником после этого». «Со скитником? Томас был здесь?» «Да, он пришел за хлебом и сыром». «Во сколько это было?» Девушка, Милдред, как вспомнила Кендра, нахмурилась. «Это было перед полдником, леди. В 11, я думаю, может, в 9:30». «Она должна была помогать мне с бельем наверху», — всхлипывала Молли, слезы текли по ее лицу. «Но она так и не поднялась ко мне. Я так была зла на нее. Я подумала, что, может, она куда-то улизнула». Кендра слышала нотки вины в голосе Твинни, но она ничего не могла с этим поделать. «Во сколько это было, Молли?» «Не знаю. В час. Может, немного позже. Я не помню». «Все хорошо. Ты молодец». «Как это поможет нам найти девчонку?» — спросил один из лакеев. «Зачем нам знать, где она была с утра? Нам нужно знать, где она сейчас». Алекс сделал шаг вперед. «Мы сейчас организуем поиски на территории, в дворовых пристройках, в лесу». Его голос был твердым, когда он обращался к слугам. «Давайте не будем делать поспешных выводов. Эта девушка могла просто упасть и повредить себе что-нибудь. Может быть, рациональное объяснение тому, почему мы не можем ее сейчас найти, и, возможно, это никак не связано с остальными скверными событиями». «Я бы хотел тоже помочь, сэр», — предложил круглолицый лакей. «Да, я тоже». Несколько других лакеев собрались вокруг них, предлагая свою помощь. «Что вы делаете? За работу!» — голос месье Антона заглушил многоголосие лакеев. Маленький француз протиснулся сквозь кольцо слуг. Он держал связку морковки, которую собственноручно собрал в саду. Теперь он тряс ею перед носами нескольких лакеев, разбрасывая грязь. «Быстро! Быстро!» Повар выдвинулась вперед, пока не поравнялась с месье Антоном. «Иди сам позаботься о своих утках, проклятый лягушатник! Ты что, не видишь? Мы тут заняты!» «Да как вы смеете? Я пытаюсь создать свой шедевр!» «Почему бы тебе не вернуться к себе подобным?» «Я не могу работать, когда мне не оказывают почтения. Я художник, я...» Голова Кендры была готова взорваться. «Хватит! Замолчите!» — закричала она. «Боже мой, пропала женщина. Она может быть мертва. Проявите немного сочувствия». Месье Антон развернулся и уставился на нее. «Вы очень хорошо говорите по-французски». Она осознавала, что все уставились на нее с одинаковым удивлением. Она массировала свои ноющие виски. «Черт возьми, у меня нет на это времени!» Алек положил руку ей на плечо. Кендра не до конца понимала, пытался ли он ее утешить или удержать. Очевидно, месье Антон только сейчас заметил Алика. Его темные глаза округлились, и он побледнел. «Извините, монсеньор, я вас не видел». «Я понимаю, месье Антон, не переживайте», — ответил Алек на свободном французском, проигнорировав извинения, и снова повернулся к лакеям, приказав им собрать всех желающих и подойти на конный двор. Алек взглянул на Кендру. «Вы продолжаете удивлять, мисс Донован». Кендра промолчала. Алек покачал головой, затем последовал за уходящими лакеями через заднюю дверь. Несколько служанок ринулись к ней. «Чем мы можем помочь, мисс?» — спросила одна из них Кендру. «Мисс Донован?» Голос миссис Денбери разорвал тишину, воцарившуюся на кухне. «Пожалуйста, подойдите». Кендра задумалась, вглядываясь в беспокойные лица вокруг нее. «Продолжайте вспоминать, когда вы в последний раз видели Роуз. Видели ли вы ее с кем-то или, может, замечали каких-то посторонних неподалеку от замка?» — сказала она им и отошла, двинувшись в сторону дома правительницы. «Карета ждет», — тихо сказала миссис Денбери. Кендра кивнула, но когда она попыталась пройти мимо дома правительницы, та схватила ее за руку. «Вы найдете девочку, правда?» Впервые во взгляде этой женщины не было ни подозрения, ни презрения, ни антипатии. Были только страх и отчаянная надежда. Как и остальные, миссис Денбери думала, что она может что-то сделать. «Я попытаюсь». Миссис Денбери кивнула. «Тогда идите. Пожалуйста, найдите ее, пока не поздно». Кендра заставила себя кивнуть, но в ее горле будто застрял кусок льда. Роуз в последний раз видели в 11:00 утра. Могло быть уже слишком поздно. Глава 49. Время было самым большим врагом при любом исчезновении, любом похищении, любом убийстве. Где-то как будто постоянно тикали призрачные часы, отсчитывая каждую секунду. Опустилась ночь, и Кендра снова почувствовала, как много всего она воспринимала как само собой разумеющееся в 21 веке. Нечто столь простое, как уличное освещение, казалось ей теперь настоящим благом. Здесь они надеялись на лунный свет, и, слава богу, в эту ночь луна светила. Ей также помогали медные светильники на карете, которые были, как ей показалось, предвестниками автомобильных фар. Когда карета уже знакомым ей образом накренилась вперед, она сжала кулаки на коленях, пытаясь умерить невыносимое давление у себя внутри. «Ночью путешествовать опасно», — мягко сказал Элдридж, заметив ее волнение. «В Лондоне недавно появилось газовое освещение на улицах. В деревне же все совсем по-другому. Нам нужно действовать осторожнее». Она уже это поняла, но все равно кивнула. Они погрузились в напряженную тишину, которая прерывалась лишь стуком копыт лошадей, ритмичными поворотами колес кареты, хрустом гравия и периодическим поскрипыванием кожи. Кендра пыталась привести в порядок мысли, упорядочить их, но ужасающие картины с участием Роуз продолжали проникать в ее разум, расширяя ледяной комок ужаса, который прочно обосновался в ее животе. Жива ли Роуз? Или они мчались, как крысы в лабиринте, обреченные на неудачу? Казалось, что они едут уже несколько часов, но на самом деле прошло всего 15 минут, когда карета остановилась, качнувшись перед имением викария. Герцог решил отказаться от своего ритуала с обменом карточками. Он сам открыл дверь кареты и выпрыгнул наружу. Он подождал Кендру, помог ей спуститься и ринулся по мощенной дорожке к двери, после чего принялся барабанить по ней руками. «Нам нужно поговорить с вашим хозяином, сударь», — сказал он, когда дворецкий открыл. Слуга удивленно смотрел на него, невероятно смущенный появлением такого важного человека, как герцог на пороге, без предварительных объявлений. «Сэр, ваша светлость, мистер и миссис Харрис только что сели ужинать. Я тотчас сообщу им о вашем визите». «Не нужно». Элдридж протолкнулся мимо слуги, направившись по длинному узкому коридору к лестнице. «Я знаю, где находится столовая». Кендра последовала за ним. «Сэр!» — дворецкий наконец пришел в себя и ринулся за ними, но к тому времени, как он их догнал, Элдридж уже открыл дверь в столовую, поднявшись по лестнице наверх. Кендра заметила отблеск на темной облицовке красного дерева и теплое мягкое свечение канделябров, камина и стоявших на столе свечей. Харрис сидел на одном конце стола, его рука застыла в тот момент, когда он подцепил вареную картошку на блюде, которое служанка держала перед ним. Миссис Харрис чинно сидела на другом конце стола. Викарий взглянул на них, явно недовольный неожиданным вторжением. «Какого черта?» При виде герцога брови Харриса резко поднялись, и он опустил вилку, быстро встав. Герцог Элдриджский объявил запоздало дворецкий, стоя позади них. Герцог прошел вперед. «Прошу прощения за то, что мы прервали ваш ужин, мистер Харрис, мадам!» Он кивнул миссис Харрис. «У нас очень важное дело. Пропала одна из моих служанок». Харрис насупился. «Не понимаю, сэр. Ваша служанка пропала, и вы подумали, что она здесь?» Кендра внимательно разглядывала его и не видела ничего, кроме недоумения или мнимого недоумения. Серийные убийцы — настоящие хамелеоны. Они адаптируются к любой ситуации и лгут, не дрогнув ни одним мускулом. «Где вы сегодня были, мистер Харрис?» — спросила она напрямую. Она была бы идиоткой, если бы тратила время на вежливость. Время, оно ускользало от них. Харрис бросил в ее сторону надменный взгляд. «Теперь вы обвиняете меня в убийстве вашей служанки, мисс Донован? Вам было недостаточно вчерашнего оскорбления и подозрения меня в убийстве тех шлюх? Мне нужно знать, где вы были сегодня. Меня не слишком волнует, оскорбит это вас или нет». Кровь прилила к его скулам. «Ваша светлость, это уже...» Элдридж прервал его, его голос был резким. «Прошу прощения за любое оскорбление, но, пожалуйста, ответьте на вопрос, мистер Харрис. Время для нас — решающий фактор». Викарий издал обиженный вздох и пожал плечами. Кендра понимала, что он не решится пойти наперекор герцогу. «Я работал в своем кабинете рано утром, а затем поехал верхом в голову короля, где позволил себе выпить пинту пива. Мистер Хокингс может подтвердить мое местоположение, если моего слова вам недостаточно». Он остановился на несколько секунд, затем, когда никто не запротестовал, продолжил. Тон его голоса стал еще более раздраженным. «Я вернулся домой, пообедал. Позже я катался верхом». «Вы катались вчера». Харрис посмотрел на нее так, будто она идиотка. «И что? Это не исключает того, что я катался и сегодня, мисс Донован. Я помню, что вчера говорил вам о том, что после обеда я часто катаюсь верхом. Сегодняшний день не стал исключением, уверяю вас». «Кто-нибудь видел вас или вы видели кого-нибудь, пока катались?» «Не имею понятия». «Вы не знаете, видели ли вы кого-нибудь? Вас что, накрыла временная слепота?» Его лицо искривилось от ее сарказма. «Вы ведете себя слишком нахально, мисс Донован, и мне это не нравится». «Я никого не видел, однако не знаю, видел ли кто-то меня». «Где вы катались?» «В лесах, как и вчера». «Во сколько вы ушли из головы короля?» «В 11, может, в половине». «Роуз в последний раз видели около 11 часов». «И вы сразу же вернулись домой?» «Да». Кендра повернулась и взглянула на миссис Харрис, которая наблюдала за происходящим, выпучив глаза. «Это правда?» Она испуганно пропищала. «Простите?» «Когда ваш муж вернулся сегодня домой?» спросила Кендра с нетерпением. «Я не позволю вам ставить в неловкое положение мою жену, мисс Донован», запротестовал Харрис. «Я всего лишь задала ей один вопрос. В неловкое положение ее ставите обычно вы». Кендра подошла к женщине, убедившись в том, что своим телом загородила женщине обзор так, чтобы она не видела своего мужа. «Миссис Харрис, во сколько ваш муж вернулся домой? В 11 или в 11:30? Мне нужно знать точно». «Я думаю, в 11:30», — сказала она слабым голосом. «Да, да, точно». «Вам нужно сказать мне правду, миссис Харрис». «Как вы смеете?» — закричал викарий. Миссис Харрис выглядела так, будто сейчас расплачется. «Но я говорю, я не лгу, клянусь». «Мисс Донован, я думаю, мы получили то, зачем пришли», — тихо сказал герцог. Кендра с отчаянием взглянула на него. «Пойдемте, моя дорогая». Он подошел, взял ее за руку и повел в сторону двери. Кендра оглянулась на Харриса. Ей показалось, что она увидела в его взгляде триумф. «Мне жаль, что больше ничем не могу помочь, сэр». «Придурок», — подумала она. «Но это не значит, что он убийца». Элдридж встревоженно посмотрел на нее, как только они снова расположились в карете. 30 минут недостаточно, чтобы похитить служанку, мисс Донован», — мягко заметил Элдридж. «Далеко ли таверна от имения викария?» «Верхом пара минут». «Если это так близко, зачем он поехал верхом? Почему не пешком?» Герцог нахмурился и пожал плечами. «В этом нет ничего подозрительного, мисс Донован». Она полагала, что он прав. Черт, она знала людей, которые ехали на машине, чтобы попасть на другой конец улицы, вместо того, чтобы пройтись пешком. Может, Харрис как раз был таким человеком, или, может, у него была на то другая причина. «А как далеко находится таверна от замка?» «Зависит от скорости. Может, 5 минут. Меньше 10. Как я уже сказал, времени недостаточно, чтобы успеть схватить служанку». Кендра вспомнила случаи похищений, которые она расследовала. Мать на минуту выпускает ребенка из вида в оживленном торговом центре, и он в это время пропадает. Подросток выходит пройтись пешком до соседнего дома и пропадает. За считанные минуты, секунды, она покачала головой. «Вы удивитесь, как мало времени уходит на то, чтобы изменить жизнь человека раз и навсегда». Как и дворецкий Харриса, дворецкий Делтона остолбенел, когда, открыв дверь, увидел перед собой герцога Элдриджского. «Мне нужно поговорить с мистером Делтоном», — сказал герцог. «Срочно!» «Он... его нет дома, ваша светлость?» Элдридж приподнял брови, каждый его жест и каждая интонация говорили о его происхождении. «Для меня? Фарстав!» Дворецкий выглядел так, будто сейчас упадет в обморок. «Нет, сэр, я имел в виду, что у мистера Делтона вообще нет дома. Он уехал в Баркинг, чтобы посетить продажу скота на ферме Эвери». «Мы в курсе поездки мистера Делтона в Баркинг. Однако я удивлен, что он до сих пор не вернулся. Когда вы ожидаете его?» «Я не посвящен в планы мистера Делтона на вечер. Он может остаться на ночь там, если почувствует, что слишком устал для поездки домой». «Он так часто делает?» — спросила Кендра. Фарстав пришел в себя и посмотрел на нее тем отчасти подозрительным, отчасти высокомерным взглядом, который она замечала у старших слуг в замке Элдридж. «Иногда», — ответил он. «Что это, черт возьми, означает?» — выпалила она гневно, шагнув в его направлении. Герцог схватил ее за руку, несмотря на то, что дворецкий сделал шаг назад и выглядел при этом оскорбленным. «Мисс Донован!» «У нас нет на это времени. Он должен ответить на этот чертов вопрос». Элдридж перевел свой взгляд на дворецкого. «Итак?» «Мистер Делтон пытается превратить Хелстед-Холл в племенную ферму. Он часто путешествует ночью или несколько дней подряд по этому делу, сэр». «Он путешествует один?» Кендра попыталась сделать свой голос более спокойным. «Да, мисс». «В этом есть что-то необычное?» «Нет, мисс». Она внимательно посмотрела на дворецкого. «Молодая девушка пропала из замка Элдридж. Она может быть в опасности. Вы не могли бы сказать мистеру Делтону, что нам нужно с ним поговорить, как только он вернется?» «Хорошо, мисс». Кендри не понравилось, что Делтона не было дома. Это было чертовски удобно, но она ничего не могла с этим поделать. Когда они тронулись в путь, где-то в поместье часы пробили 8 часов. Пот покрыл ее ладони, ее сердце вырывалось из груди. Роуз пропала 9 часов назад. Тик-так. Они направились в Тинли-парк. Там дворецкий сообщил им, что Морланд еще не вернулся из Лондона. «Зачем он поехал в Лондон?» — спросила Кендра, желая проверить, повторит ли он ту же самую версию, что они услышали от Сэма, или придумает что-то еще. Дворецкий выглядел сконфуженным. «Боюсь, я не могу сказать, мисс. Я не желаю, чтобы вы распространяли сплетни о своих господах, Адамс. Но я должен настоять на том, чтобы вы сказали нам с мисс Донован правду», — произнес Элдридж. «Я...» — слуга откашлялся. «Леди Анна больна, сэр. У нее был приступ рано утром. Мистер Морланд поехал в Лондон за психиатром». «Он поехал в карете?» — спросила Кендра. Карета означает наличие кучера, а значит и алиби. «Нет, мисс, верхом быстрее». «Когда он уехал?» «В 10, думаю». «Это 10 часов назад. 2 часа до Лондона, 2 часа обратно. 4 часа в пути и 6 в городе», — подсчитала она. «Не странно ли, что он до сих пор не вернулся?» «Не могу сказать, мисс». «Леди Анне лучше?» — спросил герцог. «Намного лучше, спасибо, сэр. Миссис Маркс успокоила ее светлость. К сожалению, мистер Морланд к тому времени уже уехал». «Что вызвало ее приступ?» — спросила Кендра. Дворецкий нахмурился. «Я не знаю. Мистер Морланд был у своей матери, и она растревожилась. Мистер Морланд расстроился из-за этого. Он уехал в Лондон сразу после». Им ничего не оставалось, кроме как попросить Дворецкого передать Морланду просьбу прийти в замок, как только он вернется. В карете Кендра прижала руку к животу, который свело от беспокойства. «Знаю, как вам тяжело, мисс Донован», — сказал герцог. «Не все еще потеряно. Мы должны верить, что девушка жива. Мы должны молиться». Кендра прикусила губу и промолчала. Она вспомнила, что перед смертью Лидия пережила изнасилование и кровавую расправу. «Я хочу, чтобы Роуз была жива». Но она была не уверена, что подобная молитва гуманна.